«Мне, конечно, хотелось бы жить у вас», – задумался он. «Но отдельный дом – это очень заманчивый вариант. А скажи мне, Киннер, Марина сейчас здесь?» «Вот почему-то так сразу и подумал, что ты захочешь с ней встретиться», – засмеялся я, отчего он еще больше смутился. «Я попрошу Лену передать ей, что ты приехал. А знаешь, что?» Вдруг пришла мне в голову мысль. «Можно ведь сделать совсем просто. Жить будешь с нами, а если вдруг захочешь погулять в городе, то сможешь воспользоваться домом в Масленом. У Марины, кстати, есть пропуск в Масленый конец, никто там не будет отслеживать, куда она пошла». «Да, так будет лучше всего», — с облегчением согласился Бернар. «Значит, мы сейчас в поместье?» «Да, туда. Вечером будет семейный ужин. Мама очень хочет с тобой познакомиться, а завтра тебя ждут у Ринских». Маме Бернар понравился. «Я рада, что наши семьи, наконец, установили отношения, господин Бернар. Мой сын весьма высоко отзывается о Лотарингских Орде, а для меня его мнение очень много значит. Его рекомендация делает нашей семье честь», — отозвался Бернар. «Я очень любил тетю Ари, и меня безмерно радует, что она положила начало столь выдающемуся роду. И если возможно, я предпочел бы называться просто Бернаром. Тогда я просто Милослава», — тепло улыбнулась ему мать. «Спасибо, Милослава», — он вернул ей улыбку. Я с облегчением тихонько выдохнул. Не то чтобы я ожидал какого-то скандала, мама, конечно, человек прямой, но она достаточно воспитана, чтобы не рубить правду матку по поводу и без. Однако то, что Бернар пришелся ей по душе, делает наши отношения намного проще. Мама расспрашивала его о семье Орди, и видно было, что ее это действительно интересует. Да я и сам слушал с интересом. В мои прошлые визиты в Триер мне было не до спокойных семейных посиделок. «А кстати, Бернар, вам известен о Гюстарде?» — вдруг спросила мама. «Гнилая ветвь нашего рода», — поморщился Бернар. «Я официально объявил об отсечении их ветви, они нам больше не родственники. У них, к сожалению, получилось захватить наше имущество, хоть и на время, но мы еще поборемся. Он как-то пытался со мной встретиться, заявляя, что он мой родственник», — сказала мама. «Но он искал со мной встречи через голову главы семьи, и я велела передать ему, что не имею возможности встретиться. Настолько невоспитанных родственников у меня быть не может». Бернар рассказал не все, мама, — заметил я. «Та ветвь почти наверняка виновата в проблемах прабабушки Арианны. Как мне намекали очень знающие люди, они вместе с тогдашним архиепископом Триера организовали ей смертный приговор, чтобы заставить ее сбежать. Она избежала, а семью объявили дьявола поклонниками, и под этим видом наложили лапу на имущество Орди. Вот даже как», — нахмурилась она и строго посмотрела на меня. «И что ты предпринял по этому поводу, Киннер? А у тебя есть идея, что можно предпринять?» — с интересом спросил я. «Можно, конечно, послать туда команду, которая их всех убьет, но мы в самом деле этого хотим». «Нет, убивать всех, это, пожалуй, слишком», — задумалась мама. «Надо кого-то конкретно виновного. Конкретно те, кто это организовал, уже довольно давно умерли. Семьей Орди в Митце сейчас правит внук тогдашнего главы, который по возрасту никак не мог в этом участвовать. Есть еще предложение? Тогда может заняться их имуществом. Их имущество, за очень небольшим исключением, это имущество триерских Орди, которое рано или поздно должно вернуться к владельцам. Уничтожать его было бы довольно неразумным шагом, не находишь?» «Тогда я не знаю, Киннер», — слегка раздраженно отмахнулась она. «Ты глава семьи, ты и должен над этим думать». «Вот я и думаю, мама», — ответил я. «Однако подходящего варианта не вижу. Как только увижу, сразу же пошлю туда команду. Но пока что выходит либо убийство непричастных, либо порча имущества Бернара. И то неприемлемо. Разве только Бернар сможет что-то предложить? Сам над этим думаю», — развел он руками. «Киннер прав, совершенно непонятно, что здесь можно сделать. И что, ты так это им и простишь, Киннер?» — недовольно спросила мама. «Я этого не говорил, мама», — со вздохом объяснил я. «Просто здесь нет простого решения. Надо серьезно заниматься сбором данных, чтобы понять, где у них слабые места, что мы можем сделать, и что мы вообще хотим сделать». «То есть ты сейчас собираешь о них информацию?» — утвердительно спросила она. «То есть да, навожу справки», — подтвердил я. «Прощать их я не собираюсь. На нашей семье висит неоплаченный долг, и я оплачу его при первой же возможности сполна». Бернар незаметно поежился. «Даже не нужно быть каким-то телепатом, чтобы догадаться, что он сейчас вспомнил. Команда Марины поистине впечатляюще потрудилась в своей командировке. «Какие у вас планы, Бернар?» – поинтересовалась мама, оставляя не совсем приятную тему. «Обширные, мама», – ответил я вместо него. «Завтра его ждут к обеду Ринские и, похоже, не отпустят до позднего вечера. Сестры давно хотят познакомиться со своим двоюродным братом. И не хмурься, мама, как бы то ни было, сестры Ринские, тоже Эрди, и без них род Эрди будет не полон». «Сложные отношения, Милослава?» – осторожно спросил Бернар. Мама недовольно вздохнула. «Не то что сложные, Бернар, все давно осталось в прошлом, но последнее время я все чаще думаю, что стоило бы как-то выправить отношения с матерью, хотя бы просто для того, чтобы можно было встречаться с ней без неловкости. Я мог бы как-то помочь, спасибо, Бернар, но нет, вряд ли Ольга загорится этой идеей, но возможно, она тоже об этом задумается». И в конце концов мы к чему-то придем. Разговор как-то сам собой увял, и я поспешил прервать неловкое молчание, продолжив. А еще я хочу устроить Бернару экскурсию на какой-нибудь из наших заводов. На 4-й механический, скорее всего, он самый интересный для посещения. И еще князь наверняка захочет дать ему аудиенцию, вот только непонятно когда, протокольный отдел пока молчит. Так что ближайшие дни у него будут очень насыщенными. «Меня немного пугает возможная встреча с вашим князем», – признался Бернар. «Я не привык встречаться с правителями, а после знакомства с Киннером со мной почему-то постоянно такое происходит». «Ах, не берите в голову, Бернар», – небрежно махнула рукой мама. «Наш князь – очень милый человек, с ним вполне можно иметь дело». Я не выдержал и немного истерически засмеялся. «Знаешь, мама, ты, наверное, единственный человек в мире, который может назвать князя Яромира милым. Я отношусь к нашему князю с огромным уважением, но милый – это последнее, как бы я его охарактеризовал. С ним не стоит расслабляться, Бернар, но и нервничать особо тоже не стоит. Он, в конце концов, просвещенный государь, а не дикарь, который может посадить на кол за неправильный поклон. Разговаривай с ним уважительно, на вопросы отвечай честно, даже если подозреваешь, что ответ ему не понравится, и все будет нормально. Разговор снова переключился на семейные темы, и остаток ужина уже ничто не омрачало. После ужина мы с Бернаром уединились в небольшой гостиной в нашем крыле. Бернар цедил бренди, а мне принесли чаю. «Полагаю, ты приехал не просто для того, чтобы повидаться?» – спросил я как бы между делом. «Не для того, ты прав», – он резко помрачнел. «Меня послал к тебе герцог Баварский». «Да, я кое-что ему обещал», – кивнул я. «Золото и боевую технику. Золото для него уже зарезервировано, а для поставки ему боевой техники нужно получить разрешение князя, но я не ожидаю здесь серьезных проблем». «Верно, его высочество поручил мне поговорить именно об этом. Но для этого разговора ты совсем не нужен», — заметил я. «Достаточно было какого-нибудь чиновника». «Собственно, я и ожидал обычного чиновника с бумагами. А раз вместо чиновника приехал ты, то, стало быть, есть какие-то деликатные моменты». «Есть», — вздохнул Бернар. «Герцог рассказал, что император склоняется к идее вторжения в княжество. Зачем ему это?» — удивился я. «Первой волной он пустит тех, кого он хочет убрать. Предполагается, что вы их всех перемелите. Затем император подведет уже свои войска. Тех из первой волны, кто выжил, объявит трусами и изменниками. А от вас потребует не очень значительных уступок, а конкретно каких-нибудь послаблений для христианской веры. После этого он объявит себя победителем и заключит мир». «Изящно», не мог не признать я. «А у него получится?» «Герцог сказал, что советники императора уверены в успехе. А он сказал, чем императора не устраивает идея отвоевать у муслимов Сицилию. У муслимов сейчас неразбериха из-за вопроса престола наследия, и они не смогут оказать необходимого сопротивления». «Неразбериха у муслимов действительно имеет место», — задумчиво сказал я. «Наследники нашми великого все никак не разберутся, кто из них наследник, а кто слишком зажился на этом свете. Но я очень сомневаюсь, что они не смогут оказать достойного сопротивления. Их военачальники друг друга не режут, и свары наследников их пока что мало задевают. Но допустим, что все обстоит именно так. Получается, что войска Аттона пойдут в первой волне, так сказать, на заклание». «Да, я так и понял», — подтвердил Бернар. «И для того, чтобы увеличить шансы своих войск в боях с нами, он просит нас поставить ему боевую технику». «Меня это тоже удивило», — признался Бернар. Я даже высказал его высочеству свое недоумение. Он ответил, что ты обязательно что-нибудь придумаешь и решишь эту проблему. Польщен, что его высочество так в меня верит, пробормотал я в раздумьях. А вот еще странный момент. Предполагается, что мы должны перемолоть войска герцога, причем это должно произойти в любом случае. Тогда зачем ему боевая техника? Она никак не увеличит его шансы, потому что по плану императора, никаких шансов у него быть не может. Что скажешь? Действительно, непонятно, озадачился он. А вообще, тебе не кажется, дядя, что наш дорогой герцог Актон нас с тобой немножко шантажирует? Именно нас, не князя Яромира, нас точно, а вот насчет князя пока непонятно. Вот давай прикинем, как такое нападение может выглядеть. Войска Актона и других нелояльных императору дворян вряд ли смогут далеко продвинуться. Княжеская дружина, это даже близко не моя дружина. Впрочем, моя дружина там тоже будет. Пусть даже они смогут нас хорошо потрепать, прежде чем мы их разгромим. Да, затем император подведет уже свои войска. Но ведь и к нам подойдут союзные войска из других княжеств. Знаешь, Бернар, я не вижу здесь у императора сильной позиции, чтобы требовать за мир каких-то уступок, пусть и небольших. А без таких уступок у него не будет победы, а без победы дома с него непременно спросит за напрасную гибель подданных империи. Это в случае, если война закончится на границе. А вот захочет ли князь Яромир остановиться на границе, он ведь может, например, забрать себе Ливонию в качестве компенсации за неспровоцированное нападение, и у него вполне может хватить на это сил. То есть ты считаешь, что князь Яромир не станет мириться? Мне сложно говорить за князя, пожал я плечами. Если говорить о том, как я это вижу, то княжество не может получить выгод от войны, одни только убытки. Разве что в качестве компенсации забрать Ливонию, но я считаю это ошибкой. Туда нужно вложить неимоверное количество денег, чтобы как-то эту территорию развить, а население там вряд ли когда-нибудь станет к нам лояльным. Вообще-то, я не предполагаю, а точно знаю, что население лояльным не будет. Эти территории совершенно для нас чужие, рано или поздно они отойдут от княжества, и любые наши вложения в них просто пропадут впустую. Но и коренное население от наших вложений тоже ничего не получит. Они просто разрушат все, что мы там понастроим, и спокойно вернутся к своим коровам. Да и вообще, продолжал я, у нас есть пословица «Худой мир лучше доброй ссоры». 2. Эта пословица у нас появилась в книге «Пословицы русского народа В. И. Даля», изданной в 1862 году. Неизвестно, является ли эта пословица достаточно древней, так что возможно, что в мире Киннера только сам Киннер ее и знает. А мы говорим «Йенсчличтер фриеде ист бессиралс Йенгеричтер криек 3, плохой мир лучше справедливой войны». Согласно кивнул Бернар. И князь Яромир действительно мог бы согласиться на мир, просто потому, что с империей вряд ли получится что-то взять. Но он не пойдет ни на какие уступки ради мира, и совершенно точно не согласится на уступки христианству. А без этого мир для императора не имеет смысла. «Я согласен с тобой, что все это выглядит не очень убедительно», признал Бернар, подумав. «Но почему ты сказал, что герцог шантажирует нас, а не князя?» «Ну, князя он тоже шантажирует, полагаю», усмехнулся я. «А что касается нас, то все просто. В случае войны княжества с империей компания «Заря Востока» естественным образом прекращает свою деятельность, и ты лишаешься единственного источника дохода». Бернар резко помрачнел. «А что касается меня, то я теряю баронство, в которое у меня очень и очень немало вложено. В зависимости от того, кому будет принадлежать Ливония, его у меня заберет либо император, как у изменника, либо князь, потому что на землях княжества никаких баронов быть не может. И насколько я вижу ситуацию, Актон обрисовал нам такую печальную перспективу для того, чтобы ты со всем пылом убедил меня в серьезности нападения, а я точно так же убедил в этом князя. А вот зачем ему понадобилось пугать князя, я понять пока не могу. И почему он при этом так демонстративно просит боевую технику, мне тоже совершенно не ясно. Глава 10. «Здравствуй, княже», поклонился я, входя в кабинет. «Здравствуй, Киннер, здравствуй», добродушно отозвался князь. «Давненько ты ко мне не заходил». «Так дела не было, княже», ответил я. «И без меня найдется кому тебе без дела надоедать». «Да уж найдется», усмехнулся он. «А сейчас, стало быть, у тебя дело появилось?» «А сейчас появилось», подтвердил я. «Ну давай, послушаем твое дело, да заодно и чаю выпьем», Он поднялся из-за стола и, болезненно скривившись, помассировал поясницу. «Что-то завалили меня последнее время бумагами, из-за стола не встать», — пожаловался он. «А как встану?» — поясницу ломит. «Тебе бы, княже, моей матери показаться», — посоветовал я ему. «И чем раньше, тем лучше, с визитом к лекарям никогда тянуть не стоит, хотя все до последнего оттягивают, конечно». «Да покажусь», — пожалуй, — отозвался он, с кряхтением усаживаясь в кресло у чайного столика. «Милослава давно меня зовет обследоваться, да и сам чувствую, что пора, годы-то уже не те. На годы тебе рановато жаловаться, княже», — усмехнулся я. «Но сидячая работа в любом возрасте здоровья не прибавляет». «Не прибавляет, это точно», — согласился он. «Ну, намекни хоть, что за дело-то у тебя такое, князь? Похоже, сегодня в настроении для образа добродушного дядюшки. Причем исполняет он эту роль настолько хорошо, что даже я, уже неплохо его изучивший, с трудом удерживаюсь от того, чтобы в это не поверить. Приходится постоянно напоминать себе, что это всего лишь игра. И вполне возможно, что он уже знает, зачем я к нему пришел. Во всяком случае, я бы этому совершенно не удивился. Родственник ко мне приехал, начал я. «Это что у тебя за родственники, которые приезжают?» – удивился он. «Хотя погоди-ка, не с империи ли родственник, как его там?» «Бернар, княже», – подсказал я, ни на секунду не поверив, что князь не знает о его приезде. «Бернар Орди, бургграф Кахеме», – вспомнил, – кивнул он. «Так что насчет твоего родственника, интересные вещи он рассказывает, княже, в основном про императора. Не знаю, может быть, тебе стоило бы и самому его послушать. Думаешь, стоит с ним встретиться?» С сомнением спросил князь. «Может, я преувеличил значимость Бернара для князя? Мне очень трудно предвидеть его действия и реакции, просто потому, что князь планирует намного дальше меня, и я не могу разглядеть его конечные цели. Тебе решать, княже», — ответил я нейтрально. «Я тебе его слова перескажу, но пересказ, он всегда неточный. Что-то я мог и упустить, или просто не обратить внимания». «Встретиться, говоришь», — задумчиво сказал князь, а затем внезапно пристально посмотрел на меня и резко спросил. «Ты ему встречу со мной обещал? Как бы я мог это обещать, княже?» — удивился я. «Да и зачем Бернару-то эта встреча? Просто сказал ему, что ты, возможно, захочешь с ним встретиться. И что ты ему про меня говорил?» — потребовал он. «Ну, он сказал, что эта перспектива заставляет его нервничать, и я ему в ответ сказал, что ты просвещенный правитель, а не дикарский вождь, который может за неправильный поклон на кол посадить». «Так ведь и я могу посадить», — заметил князь с усмешкой. «Говоря фигурально, конечно, можешь, княже», — согласился я, — «но не сажаешь, даже фигурально». «Хм, ладно, что еще говорил?» «Сказал, что с тобой нужно разговаривать с уважением и отвечать правдиво, даже если правда может не понравиться. Тогда все нормально будет. А еще, больше ничего. Я тебе все пересказал, вот прямо дословно». Я посмотрел на него с удивлением. «Да в чем дело-то, княже? Похоже, есть у князя под боком какой-то мой недоброжелатель, который пытается настроить его против меня. Даже мыслей никаких нет, кто бы это мог быть. Ясно только, что кто-то из достаточно близких советников, но вот кто именно. Как все-таки неудобно, что Драгана уехала. Она, может быть, и не сказала бы, кто, но без нее мне вообще некого спросить. Да и вообще, многое было бы понятнее, если бы я входил в какую-нибудь группировку в окружении князя, но я все же предпочитаю держаться сам по себе, ни к чему мне в это паучье гнездо влезать». «Верю, что не врешь», — рассеянно сказал князь, о чем-то задумавшись. «Никогда тебе не врал, княже, ни единым словом», — с достоинством сказал я, — «и впредь не собираюсь». «Я же сказал, что верю», — махнул он рукой. «Стало быть, ты знаешь, как надо со мной себя вести, чтобы все нормально было?» «Не знаю, княже, я ему просто посоветовал разговаривать, как сам с тобой разговариваю, с уважением и правдиво». Князь от души рассмеялся. «Нет, лучше не надо, как ты, а то точно на кол посажу, хоть и просвещенный. Твою-то наглость я еще как-то терплю, а вот от кого другого могу и не стерпеть. Я с тобой всегда с уважением разговариваю, княже», — с обидой сказал я. «С искренним, между прочим, с уважением, согласен, но все равно как-то по-наглому. Вроде и ни во что пальцем ткнуть, а чувствуется что-то этакое, как-то совсем не трепещешь. Ладно, что там Бернар про императора рассказывает?» или все-таки про герцога Баварского? Раз князь спросил про Аттона, стало быть, знает, что Бернар приехал не из Трира или из Вены, а из Регенсбурга. Имени его он не мог вспомнить, ну-ну, рассказывает про императора, но он просто передает слова Баварского. Аттон рассказал ему, что император склоняется к тому, чтобы с нами повоевать. С нами? Поразился князь. Зачем ему? Чтобы мы сокрушили его недоброжелателей, которых он первой волной пошлет, а затем он уже сам придет с силой великой и заключит с нами мир, добьется от нас каких-нибудь послаблений для христианской церкви и объявит себя победителем и защитником веры. Интересный план, с сомнением прокомментировал князь. Аттон сказал, что советники императора уверены в успехе, и Дитрих им верит, утвердительно спросил князь. Да кто ж его знает, кому он там верит, княже? Пожал я плечами. А почему Баварский твоего родственника послал? Они с ним вроде не друзья. Да тут все просто, княже, объяснил я. Если война действительно случится, торговле алхимии придет конец, и Бернар потеряет единственный источник существования. Ну а я при любом исходе потеряю свое баронство. Так что расчет был на то, что Бернар ужаснется и начнет со всем жаром уговаривать меня, а я, соответственно, тебя. Он, в общем-то, и в самом деле ужаснулся. А ты, значит, не ужаснулся? Он с любопытством посмотрел на меня. Тоже ужаснулся, но не настолько, чтобы голову потерять. Понятно, что баронство у меня отберет либо император, либо ты, но меня эта потеря в нищету не загонит. Это да, нищета тебе не грозит, усмехнулся он. И каким же образом я у тебя баронство отберу? Причем здесь я вообще? Если по итогам войны ты Ливонию под себя возьмешь, то и баронство у меня отберешь. Какие в княжестве могут быть бароны? Ну, компенсацию какую-то дашь, наверное, и только. А что-то другое, кроме Ливонии, у империи отобрать не получится. Даже чтобы просто военные репарации с них получить, нужно до Вены дойти, а это будет уже полномасштабная война. Ее никакими репарациями не окупить. А нужна нам Ливония, как ты считаешь, Киннер? Задумчиво спросил князь, пытливо на меня глядя. Не нужна, княже, твердо ответил я. Как бы мы ни вкладывались в эти земли, чуть никогда не станет русскими. Они не станут ассимилироваться. У любого государства бывают моменты слабости, и в один из таких моментов нам придется их отпустить, и тогда все, что мы туда вложили, совершенно бездарно пропадет. Да ведь для нас в Ливонии ничего интересного и нет, кроме разве что незамерзающих портов. Хотя и порты для нас не особо критичны, основная торговля у нас все-таки не с империей. Но ведь ты сам-то при этом в свое баронство вкладываешься. Нет, у семьи горизонт планирования гораздо ближе, чем у государства, княже, возразил я. Для семьи баронство в любом случае окупится, разве что император действительно войну затеет. Да к тому же для нас власть не так принципиальна, даже если мои потомки перестанут быть баронами, имущество у них сохранится. Станут просто промышленниками и землевладельцами. Немного спорно, Киннер, хмыкнул князь. Да и с княжеством ты не совсем прав. Совсем же не обязательно развивать эти территории, вполне можно использовать их как колонию, ничего особо не вкладывая. Да собственно, церковь именно так Ливонию и использует. Ну ладно, Христос с ней, с Ливонией этой. Меня еще вот такой момент интересует. А с чего это Баварский вдруг взял, что ты меня можешь в чем-то убедить? Они там мои возможности сильно переоценивают, объяснил я. У них ведь как, если бы я хвастался, что я у тебя первый советник, и что ты без меня ни одного решения не принимаешь, то это было бы привычно и понятно, значит, никаким особым влиянием я не пользуюсь, но какой-то доступ к тебе имею. А поскольку я ничего такого про себя не рассказываю, то значит, просто прикидываюсь, и влияние у меня гораздо больше, чем я пытаюсь показать. И когда я говорю, что это не так, это их представление обо мне только укрепляет. Ну вот такая у них политическая культура. Можно подумать, только у них, саркастически хмыкнул князь. Так что ты им про себя рассказываешь? Да говорю как есть. Ты мое мнение можешь спросить, а можешь и не спросить, но в любом случае решаешь сам. Я всегда говорю только правду, но для них идея говорить только правду выглядит настолько дико, что они ее вообще не рассматривают. И вот, кстати, еще один интересный момент. Про планы императора герцог Бернару просто так рассказал, как бы в рамках светской сплетни, а послал он его сюда совсем с другим поручением. Я с ним когда-то договаривался насчет поставок ему золота и боевой техники, вот он и хочет это перевести, так сказать, в практическую плоскость. Поставить ему технику, чтобы с нами воевать, поразился князь. Вот и Бернар удивился. Аттон ему сказал, что, мол, твой племянник найдет подходящий вариант. Может, он считает, что ты ради денег на все пойдешь, предположил князь. Исключено, уверенно сказал я. Герцог пользуется большим уважением у подданных. Я это совершенно точно выяснил. Дурака бы не уважали. Да и у меня самого он оставил впечатление умного человека. Может быть, не настолько хитроумного, как тот же кардинал Скорцези, но определенно не дурака. Да и какая разница, на что я готов пойти ради денег, если боевую технику без твоего разрешения все равно не поставить. Нет, это определенно намек для нас. То есть техника ему и в самом деле нужна, но вот то, что он завел про нее разговор именно в таком контексте, это намек. И на что он намекает, по-твоему? Я думаю, что насчет войны, это на самом деле слова императора, а не герцога. А намек Аттона состоит в том, что слова императора не стоит особо принимать всерьез. Ну, не то чтобы не принимать всерьез, я прокрутил в воздухе рукой, пытаясь сформулировать мысль. Скажем так, он намекает нам, чего на самом деле хочет Дитрих. Ну-ка, поподробнее, живо заинтересовался князь. Вот тебе не кажется, княже, что план расправиться нашими руками с врагами императора выглядит не совсем серьезно? То есть, этот план мог бы сработать при определенных условиях, но в данном случае такие условия явно отсутствуют. Ты вряд ли согласишься из-за угроз императора полностью и без ограничений впустить в княжество церковь, а заставить тебя он не сможет, нет у него достаточного перевеса в силах. И вот, допустим, сокрушили мы его оппозицию, но что дальше? Дальше ему придется либо бесславно отступить, либо начинать уже серьезную войну с очень сомнительными шансами на победу. Вероятность, что этот план сработает, совсем крохотная, и Дитрих не может этого не понимать. Не вполне убедительный план, согласен, кивнул князь. Хотя у Дитриха могут быть еще какие-нибудь козыри. Совсем же не обязательно, что он прямо вот настоящий план нам передал. Но продолжай, Кеннир. Ты прав, княже, вполне может быть и так, что мы просто чего-то не знаем, согласился я. Но исходя из того, что передал нам Бернар, больше похоже на то, что император хочет поторговаться, чтобы мы от него откупились. И что ты предлагаешь? Надо сделать встречную заявку и объяснить ему, что мы платить не будем. Есть у меня шпион, который докладывает Конраду, то есть старому императору. Я его приказал приберечь как раз на такой случай. На днях собираюсь привести Бернара на 4-й механический, покажу ему новые бронеходы. И сделаю так, чтобы шпион тоже наш разговор подслушал. Информация из двух независимых источников считается достоверной, так что император примет за факт, что княжество гораздо сильнее, чем ему докладывали, и такой примитивный шантаж не пройдет. Почему источники независимые? Непонимающе нахмурился князь. Это же будет тот же самый твой разговор с Бернаром. Бернар доложит напрямую императору Дитриху, тот его обязательно спросит, объяснил я, а шпион доложит старому императору, Конраду. Причем ни словом не упомянет Бернара. И почему не упомянет? Потому что если он перескажет разговор, который и так станет известным императору из первоисточника, то в этом никакой заслуги нет. А вот если эта информация, которую он сам с великим трудом добыл, то это совсем другое дело, и можно рассчитывать на награду. Действительно, усмехнулся князь. Неплохо, Кеннир. А что ты можешь сказать насчет техники для баварского? А мы ее и поставим, небрежно махнул я рукой. В маловероятном случае большой войны эта поставка мало что изменит, зато покажет, что мы императора совершенно не боимся. Вот это и будет неплохой встречной заявкой. Я услышал тебя, Кеннир, благодарю, мягко сказал князь. Надо будет все как следует обдумать. Да, пожалуй, и с родственником твоим стоит встретиться. У тебя все, небольшой вопрос еще есть, княже. Спрашивай, поощряюще кивнул он. У Орловских сейчас с деньгами не очень, вот думаю им денег одолжить. Ты не против? А меня-то ты зачем спрашиваешь? Изумился князь. Я-то здесь при чем? Ну, я так понял, что у тебя к ним есть претензии из-за того, что они обогащали золотой шлих для рифийского наместника. Вот и подумал, вдруг ты хочешь их на голодном пайке подержать. Да не собираюсь я их голодом морить, пожал плечами он. Одолжи. Хотя постой-ка, вдруг пришла ему в голову мысль, а Марцин Орловский знает, что ты ему денег хочешь одолжить. Пока не знает, но я ему скажу, «Конечно», — ответил я. «Ну ты и ловок», — захохотал князь. «То есть ты собрался у него золотишко прикупить?» «Не купить, а дать в долг денег под залог золота», — уточнил я. «Ну, или взять в долг золото под залог денег. Можно и так сказать. Ловок, ловок», — сказал он, посмеиваясь. «Ну теперь все, в целом все», — кивнул я. «Есть еще одна интересная идея, но там мелкие детали пока не до конца продуманы». «Рассказывай», — добродушно приказал князь. «Вот готов на что угодно поспорить, что ты опять нашел способ мне в карман залезть». Я только махнул рукой, не желая оправдываться. «Какой в этом смысл? Герцог Аттон золото хочет купить, и мне так кажется, что он собирается создать небольшой золотой запасец, на случай, если у него с императором любовь не сложится. Вот у меня и появилась мысль уговорить его держать этот запасец у нас в княжестве». «Не станет он его у нас держать», — отрицательно покачал головой князь. «У тебя, княже, не станет, потому что невместно, а у меня станет. Я, нейтрал, ни у кого даже мысли не возникнет, что он от меня как-то зависит. А ты не подо мной, что ли, сидишь?» Он посмотрел на меня с иронией. «Вот как раз это меня и смущало», — согласился я. «Но все-таки есть вариант. Если ты объявишь наше хранилище экстерриториальным, то и правителям будет незазорным в нем что-то хранить. А мне-то это зачем, давать тебе такую привилегию?» — удивился князь. «Твоя репутация, авторитет княжества, которому государи свои ценности доверяют, этого мало. Причем тебе это не будет стоить ровным счетом ничего. А ты, как обычно, с этого неплохую выгоду получишь», — утвердительно спросил он. «А как же иначе, княже?» — развел я руками. «Ведь если, допустим, дело не заладится, ты же с меня спросишь, и зачем мне такая морока без выгоды? Но заметь, я ведь не просто себе в карман кладу, а всегда забочусь о том, чтобы княжество при этом свою выгоду имело. Я не из бюджета тащу, а зарабатываю, и себе, и княжеству. Только это тебя и извиняет», — проворчал он. «Но допустим, дам я твоему хранилищу экстерриториальность, и что, все же понимают, что я как дал, так и забрать могу. А еще все понимают, что, забирая, ты ничего не приобретешь, а потеряешь очень много. Такое хранилище на твою репутацию будет работать, и ее ты как раз и потеряешь. Сколько бы чужого золота ты ни конфисковал, оно ущерб не окупит». Князь задумался, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «Да ты и сам мог бы свое золото у нас хранить, как бы невзначай», — заметил я. «Оно у тебя в подвале детинца валяется, и что, подходящее это место? Откуда ты знаешь, где я свое золото держу?» Хмуро посмотрел на меня он. «Да сейчас даже и не вспомню, откуда», — озадачился я. «Кто-то в разговоре упоминал, но вот кто и где, в упор не вспомню». «Кругом болтуны», — с досадой заметил князь. «Люди», — пожал я плечами. «Уж больно ты ловок, Киннер», — с ноткой осуждения сказал князь, покачивая головой. «Это ты в 20 лет такой, а что лет через 50 будет? Все же чувствую я, что где-то ты меня дуришь. Ладно, присылай свои бумаги. Посмотрим, стоит ли тебе такие привилегии давать, и что с тебя за это спросить». Глава 11. Стефу я немного неожиданно для себя увидел на боковой аллейке, где она что-то серьезно говорила двум девчонкам лет 15-16, которые внимательно ее слушали, периодически кивая. Я не торопясь приблизился, как раз к тому моменту, когда Стефа закончила свою речь. «Здравствуй, бабушка», – поздоровался я и кивнул девчонкам. «Здравствуйте, девочки». Реакция подростков меня поразила, они поклонились, как положено, но при этом прямо вспыхнули румянцем и почему-то слегка попятились. У меня даже возникло впечатление, что не будь здесь Стефы, они бы от меня просто убежали. «Киннер», — удивилась Стефа, — «а ты что здесь делаешь? Приехал к тебе. У нас сегодня занятие, помнишь, уже 4 часа?» Поразилась она и посмотрела на часы. «И в самом деле, что-то меня сегодня совсем закружили, я даже счет времени потеряла. Позанимаемся, конечно. Вы все поняли?» Обратилась она к девчонкам, и те усердно закивали. «В таком случае выполняйте». Те быстрым шагом двинулись прочь, с опаской на меня оглядываясь. «Что это с ними?» В полном замешательстве спросил я у Стефы. «Или это со мной что-то не то?» «Не знаю, не знаю, что с тобой не то», — развеселилась Стефа. «Но девочки явно что-то подозревают». «Что они подозревают?» — тупо спросил я, уже не ожидая услышать ничего хорошего. «Среди нашей молодежи гуляет новая версия насчет тебя, что ты якобы можешь видеть, кто еще девочка, а кто уже успел пошалить. Что за бред, потрясенно воскликнул я. «Ну вот они в это верят», – пожала плечами Стефа. «Потому и стесняются. Откуда они вообще такую чушь взяли? Помнишь, как ты с одного взгляда определил, что скамейка снизу подпилена? Так тоже скамейка. А они решили, что ты и девочек можешь взглядом просвечивать. Ваши девицы все поголовно сумасшедшие, что ли?» Беспомощно спросил я. «В этом возрасте все девочки сумасшедшие», философски заметила Стефа. «Можно подумать, мальчики в этом возрасте чем-то лучше», хмыкнул я. «Напомни мне в следующий раз, что рядом с вашими подростками можно только молчать и улыбаться. Таким образом ты у них только воображение раззадоришь», засмеялась Стефа. «Да не обращай внимания, девчонки просто друг друга пугают. Ты у наших подростков очень популярен, прямо кумир молодежи. Вот они наперебой и придумывают про тебя всякое разное. Не бери в голову, через некоторое время они это забудут. Придумают что-нибудь другое». «Спасибо, ты меня утешила», — кисло отозвался я. «Пожалуйста», — фыркнула она. «Ну ладно, расскажи мне, как у тебя дела? Гоняет тебя ваш Минский? У вас же сейчас на пятом курсе сплошная боевая практика». Минский сказал, что как боевик, я его перерос, и он не в силах чему-то еще меня научить. Вот прямо так и сказал. Стефа с удивлением посмотрела на меня. Сам я не думаю, что его перерос, но да, он так сказал. Еще сказал, что нам с Леной надо бы заниматься с Анной Максаковой, но я очень сомневаюсь, что Анна захочет тратить на нас свое время. Почему ты считаешь, что она не захочет? Зачем это ей? Я бы еще понял, если бы мы с ней дружили. Мы ей, конечно, уже не враги, но все-таки не друзья. Это не так работает, Киннер, мягко сказала Стефа. Анна тоже может быть заинтересована в этих тренировках. Для нее почти невозможно найти более или менее равного противника. Мы для нее даже близко не равные противники. Бабушка, не льсти нам, покачал я головой. Если вы действительно превосходите ваших преподавателей, которые вовсе не слабаки, то для Анны это будет просто подарком. Она что, не может найти для тренировок кого-нибудь из высших? Ты не понимаешь, Киннер, она с укоризной посмотрела на меня. Ей нужен чистый боевик сравнимой силы, а среди нас таких нет. Взять, к примеру, твою мать, она намного сильнее Анны, и легко смогла бы ее уничтожить. Но если нужно не убивать, а всего лишь подраться, то от Милы никакого толку не будет. Без своей силы она не сумеет отбиться и от студента-первокурсника. Вот сейчас я понял, бабушка, я ощутил легкий приступ стыда за то, что не смог додуматься до этого сам. Действительно, Анна может и заинтересоваться, но посмотрим, что решит деканат насчет нас. Я все равно предпочел бы, чтобы ее об этом просил академиум, а не я. Не хочешь оказаться обязанным? Понимающе усмехнулась Стефа. «Не хочу», — серьезно ответил я. «Мы с Максаковой вовсе не друзья, и она с большой вероятностью воспримет мое предложение не как взаимовыгодную сделку, а как одолжение. Я пока не готов быть ей обязанным». «Осторожный», — одобрительно заметила она. «Ну, это и правильно. Однако вернемся к нашему разговору. Так что вы сейчас делаете вместо боевой практики? Почему же вместо? Просто деремся меньше. Вначале небольшой спарринг с Минским для разминки, а потом другими вещами занимаемся. С Леной не дерешься? Смысла нет, бабушка, вздохнул я. Никакого толку из этого не выходит. Я ее бить не могу, стараюсь обходиться разными захватами, и она тоже в полную силу не дерется. У нас вместо нормального боя получаются какие-то обжимания. Генриха от этого зрелища раньше просто перекашивало, а потом он понял, что мы все равно по-настоящему драться друг с другом не будем, и махнул рукой. «С вашей связью этого и следовало ожидать», — кивнула Стефа. «А какими другими вещами занимаетесь? Пытаемся понять, есть ли душа у той или иной вещи, и чего эта душа хочет. Это как мы раньше учились определять напряжение, только в более сложном варианте. Не просто почувствовать, что, скажем, некий штырь испытывает напряжение изгиба, а понять, чего он хочет. Он, очевидно, хочет разогнуться», — хмыкнула Стефа. «Но я поняла, о чем ты. И как, получается? У Лены получается, да так получается, что Генрих только головой крутит. Я до этого вообще не мог себе представить, чтобы он кем-то восхищался, но вот, восхищается. А у меня поскромнее результаты, что-то выходит, но до Лены далеко. Я просто не совсем понимаю вот это вот все про душу вещей. А что тебе непонятно?» Немедленно заинтересовалась Стефа. «Ну вот, к примеру, я вижу в лезвии ножа дефект, микротрещину. Я говорю, вот здесь дефект, поэтому этот нож рано или поздно обязательно сломается. И чем большие усилия приложено к лезвию, тем быстрее оно сломается. Генриха мой ответ не устраивает, зато его приводит в восторг ответ Лены. Она говорит, что эта микротрещина не имеет значения, а важно то, что душа этого ножа не хочет быть ножом, поэтому она обязательно заставит нож сломаться. По-моему, это то же самое, что и мой ответ, только в какой-то дурацкой формулировке. «Узнаю тебя, Киннер», — сказала Стефа со смехом. «Ты повторяешь глупости с таким упорством, что, наверное, уже бы возвысился, если бы приложил это упорство на что-то действительно полезное. Не обижайся», — мягко сказала она, глядя на мое недовольное лицо. «Это действительно разные ответы, хотя они оба правильные. Это всего лишь разный взгляд на одно и то же явление. Просто твой ответ – это ответ инженера, а ваш Генрих, очевидно, хотел услышать ответ владеющего. И все равно я не понимаю, бабушка», – сказал я с досадой. «Есть нож у него в лезвии, есть внутренний дефект, поэтому он обязательно сломается. Зачем приплетать сюда какую-то душу ножа? А откуда взялся этот дефект?» «Ну, заготовка была дефектной. Кристаллизация при отливке пошла неправильно или еще что-нибудь. Если нож хочет быть ножом, то он будет долго служить даже с дефектом. И наоборот, если его душа этого не хочет, трещина обязательно возникнет, даже если изначально ее не было. Взгляд инженера бывает очень полезен, но он объясняет далеко не все. Впрочем, и взгляд владеющего тоже не способен все объяснить. Это разные взгляды, которые дополняют друг друга. Иногда бывает полезно взглянуть на вещь с разных сторон, но все же не забывай, что ты не инженер, а владеющий. Ты не рассчитываешь механизмы, и тебе не нужна теория сопротивления материалов. Тебе нужна общая картина, а не значение сопротивления на изгиб. То есть ты хочешь сказать, что у каждой вещи есть душа, и именно она определяет поведение этой вещи. Конечно, она есть. Мы же как-то говорили с тобой о душе камня, помнишь? А если у камня есть душа, почему бы ей не быть и у ножа? Но я вижу, что ты опять пытаешься упростить. Душа есть у каждой вещи, но у каждой вещи она разная. У фабричной штамповки она находится в зачаточном состоянии, и там больше уместен именно инженерный подход. Если вещь долго используется, ее душа может постепенно развиться в отпечаток души владельца. А если в создание вещи вложено много человеческого труда, то душа с самого начала может быть достаточно развитой, развитой для вещи, конечно. Вот прямо душа, с некоторым скепсисом переспросил я. А что такое душа? Нечто нематериальное, присущее всему в этом мире. Это нечто бывает практически отсутствующим, если вещь произведена машиной, а может быть очень заметным, если в создание вещи вложил много труда человек. Это нечто обычно является отражением души создателя, поэтому мы и называем это душой за отсутствием более подходящего названия. Ну хорошо, пусть так, но в чем различие этих подходов? Есть нож, в нем есть трещина. Как ни посмотри, рано или поздно он сломается. В этом примере разница не очень большая, согласилась Стефа. Но это слишком простой пример, который мало что показывает. Давай представим, что ты инженер, которому нужно разработать деталь механизма. Подход владеющего будет для тебя совершенно бесполезен. Ты не будешь вглядываться в деталь, которой у тебя вообще нет. Ты возьмешь справочник по сталям и подберешь сталь, подходящую по требуемым характеристикам, а затем рассчитаешь деталь так, чтобы она прослужила требуемое время, и при этом расход материала и стоимость изготовления были минимальными. Так работает инженер, и это очень важный и нужный подход. Без этого наше общество было бы намного примитивнее. Твой самобег спроектирован инженером, владеющий на это в принципе не способен. Хороший пример, бабушка, признал я. Но тогда что дает подход владеющего? Я имею в виду, что он дает такого, что недоступно инженеру. Стефа усмехнулась и достала из кармана плаща небольшой камешек. Посмотри на этот камень как следует, Киннер. Что ты видишь? Я взял его в руку и повертел, внимательно рассматривая. Обычный камень с зернистой структурой, хотя меня немного смутил голубоватый оттенок. Гранит? Неуверенно спросил я. Конечно, улыбнулась она. У меня наибольшее сродство как раз с душой гранита, граниты мне ближе всего. Но неважно, какой именно это камень, просто почувствуй его. Множество дефектов, сказал я, сжимая камень в руке и прикрыв глаза. Есть микротрещины. Это и так ясно, Киннер, мягко сказала она. Это же гранит, а не какой-нибудь монокристаллу. Не обращай внимания на дефекты, они не важны. Отвлекись от них и попытайся ощутить камень целиком. Я честно попытался отвлечься от всех этих неоднородностей внутренней структуры и почувствовать камень, как нечто цельное. Сначала ничего не получалось, но когда я, наконец, смог прогнать все посторонние мысли, то и в самом деле что-то ощутил. Трудно сказать наверняка, бабушка, неуверенно начал я, но мне кажется, что в нем есть что-то неправильное, что-то, что он сам воспринимает как неправильное. Очень хорошо, Киннер, с удовлетворением отозвалась она. Действительно, ему не нравится эта форма. Я немного смяла его, доставая из кармана. Если бы я сначала уговорила его принять новую форму, то ты бы ничего особенного не почувствовал, но я просто смяла его, и он протестует. А теперь ощути его опять и пошли ему немного силы, чтобы он опять стал довольным. Звучит совершенно шизофренически, бабушка, проворчал я, но все же сосредоточился и попытался сделать то, что она просила. Некоторое время ничего не происходило, но затем форма камня внезапно поплыла и изменилась, а я почувствовал, что он успокоился и впал в спячку. «Вот все-таки умеешь ты удивить, Киннер», – пораженно сказала Стефа, и я почувствовал от нее целую смесь трудноразличимых эмоций. «Слушай эту дичь, что ты несешь про микротрещины, совершенно невозможно поверить, что ты можешь чего-то добиться, а ты вдруг просто берешь и делаешь то, что наши девочки учатся делать годами, и еще далеко не у всех получается. Наверное, все-таки как-то сказывается, что ты ринский, вот камень тебя и послушался. Во всяком случае, другого объяснения я не вижу. Я вообще никакого объяснения не вижу», заметил я, с изумлением рассматривая кусочек гранита. «Слушай, бабушка, а вот эти твои слова, что камень доволен, или что он протестует, он что, действительно протестует или бывает доволен?» «Да нет, конечно», она посмотрела на меня, как на слабоумного. «Это же просто камень, как он может испытывать какие-то эмоции? Это же не человеческие эмоции, а всего лишь отголоски каких-то непостижимых для нас явлений. Мы просто приписываем им привычные для нас названия, вот и все. Надо же их как-то обозначать. Так о чем вы хотели со мной поговорить, господин Киннер?» «Мы с Марцином Орловским сидели в отдельном кабинете у Шкуйника. Встречаться со мной он не особенно хотел, виду, правда, не подавал, но я прекрасно чувствовал по его настроению, что он совсем не рад меня видеть. Вот так вот сразу», — удивился я, — «мы не поговорим о погоде, о новом репертуаре театров, не обменяемся светскими сплетнями, прямо к делу», — он просто пожал плечами, не ответив. «Полагаю, вы все-таки считаете меня виновным в своих неприятностях с князем», — сказал я, внимательно следя за его реакцией. «Но ведь я в Рефиске был всего лишь исполнителем. Если бы князь послал кого-то другого, а он все равно рано или поздно кого-нибудь бы послал, то последствия для вас, возможно, были бы гораздо хуже. Семейство Орловских признает долг перед вами», — хмуро сказал Марцин. «Долг признает, но прощать меня не хочет». «Ну, довольно типично, люди не любят прощать другим свои ошибки. Мне не нужен такой долг, я отказываюсь от него», — твердо заявил я. «У семейства Орловских долгов передо мной нет». «Ну что же, раз вы хотите поскорее перейти к делу, давайте о нем и поговорим. Точнее, поговорим о двух делах. Во-первых, должен с сожалением сообщить, что мы не будем продлевать договор на аффинаж нашего золота». «И кому вы отдадите аффинаж?» — помрачнел Орловский. «Никому. Мы будем делать его сами. Нам предложили поставить небольшую установку алхимического аффинажа, более производительную, чем нам нужно, но нас вполне устроит некоторый запас производительности. В чисто алхимическом аффинаже используются концентрированные кислоты, либо выделяются высшие хлориды металлов», — заметил Марцин. «Главная проблема с ними состоит в том, что системы очистки, которые удовлетворят экологический надзор, стоят намного дороже самой установки. В целом свой аффинаж будет стоить вам как минимум раза в два дороже нашего». «Есть такая проблема», — согласился я. «Выходит дороговато, но мы решили, что в этом все же есть смысл. Могу я осведомиться о причинах вашего решения?» — хмуро спросил он. «Причина состоит в том, что у нас появились некоторые подозрения. Мы не воруем ваше золото», — вспылил Орловский, мгновенно поняв, о каких подозрениях идет речь. «Вы поняли меня совершенно неверно, господин Марцин», — успокаивающим тоном сказал я. «У нас нет ни малейших подозрений в отношении семейства Орловских. Подозрения появились относительно работников вашего завода, а это совсем не одно и то же. Воровство на заводе бросает тени на семейство, мрачно заметил он. Так на чем же основаны ваши подозрения, и в чем конкретно вы нас подозреваете? Мы подозреваем сотрудников вашего завода, а не вас, напомнил я, а подозреваем мы их в манипуляциях с пробой нашего шлиха. В отличие от наместника, то есть от бывшего наместника, мы сами контролируем качество нашего шлиха и регулярно проводим лабораторный анализ. И сравнение наших результатов с пробой, определенной на вашем заводе, показывает стабильное различие пробности сырья. Вообще-то, пробирный анализ имеет определенную точность, и различия обычно укладываются в этот диапазон. Однако при этом различие всегда проходит по нижнему пределу погрешности, что заставляет задуматься. По нашим оценкам, размер возможной кражи золота может доходить до 0,1%, а это совсем немало. Вы же сами сказали, что это может быть просто погрешностью анализа, возразил Орловский. Конечно, господин Марцин, согласился я. Поэтому мы и не выдвигаем никаких обвинений. И сразу скажу, что о наших подозрениях мы никому не сообщали и сообщать не собираемся. Но вот чтобы не мучиться ненужными подозрениями, мы и решили перейти на свой аффинаж. Мы разберемся с этим, пообещал он. Если от нас потребуется какая-то помощь, то мы охотно ее окажем, кивнул я. Но уйдете от нас в любом случае, решение принято, развел я руками. Понятно, вздохнул он. Ваше второе дело такое же неприятное, наоборот, улыбнулся я. Предпочитаю решать неприятные вопросы первыми и оставлять хорошие напоследок. Насколько я понимаю, у вашего семейства до сих пор имеется некоторое недопонимание с князем, и в результате определенное количество золота зависло у вас без движения. Мы решим этот вопрос, резко ответил он. Ничуть в этом не сомневаюсь, согласился я. А скажите, господин Кинер, он проницательно посмотрел на меня. Вы могли бы помочь нам решить это, как вы сказали, недопонимание. Князь еще в самом начале спрашивал моего мнения по этому вопросу, и я посоветовал ему простить вас. По всей видимости, он моим советом не воспользовался. Боюсь, что в этой ситуации я сделал все, что мог, господин Марцин. Благодарю вас, господин Кинер, сказал он со вздохом. Благодарность здесь ни к чему, отмахнулся я. Этот совет я дал князю вовсе не ради вас, а искренне считая, что это в интересах княжества. Но с вашего разрешения я продолжу. Нам сейчас как раз понадобилось золото, так что мы могли бы друг другу помочь. Хотите купить наше золото? Покупка нас не вполне устроит, покачал головой я. При определенном желании нас в этом случае могут обвинить в перепродаже. Перепродажи фактически не будет, и в случае разбирательства обвинение будет снято, но мы предпочли бы обойтись вообще без такого разбирательства. Поэтому мы хотели бы дать вам заем под залог вашего золота. Впрочем, вы при желании можете отказаться возвращать долг, и в этом случае фактически будет иметь место продажа. Не уверен, что нас устроит такой вариант, нахмурился Орловский. Для вас он фактически выгоднее, чем простая продажа, заметил я. Если к моменту возврата долга стоимость золота увеличится, вы возвращаете деньги, то есть, по сути, покупаете золото дешевле рынка. Если стоимость уменьшится, вы просто отказываетесь возвращать долг. Рынок золота у нас регулируется князем, так что колебания цены большими не будут. Так сверхприбыли я вам и не обещаю, пожал плечами я, но немного заработать сверху сможете. А если стоимость золота увеличится, но вы откажетесь его возвращать, как я могу отказаться возвратить залог? Я с удивлением посмотрел на него. Вы представляете, что мне скажет дворянский совет на такой финт? Да, пожалуй, согласился он. Ну что же, я думаю, что мы сможем пойти вам навстречу, но с одним условием. Вы продолжите делать аффинаж у нас. С вашими подозрениями я обещаю разобраться. Только давайте сразу уточним один момент, господин Марцин, предложил я. Нам не нужны одолжения, так что не надо идти нам навстречу. Либо вас это интересует, либо нет. Безо всякого движения навстречу. Интересует, недовольно сказал он. Вот и замечательно. В таком случае и у меня есть условия. Кто бы сомневался, криво усмехнулся он. Как же без этого, улыбнулся в ответ я. Мое условие. Вы пустите на завод наших представителей, которые будут контролировать переработку нашего шлиха на всех этапах. Как-то попахивает это недоверием, проворчал он. Это прежде всего в ваших интересах, «Господин Марцин», — серьезно сказал я, — «готовность допустить инспекторов очень ярко свидетельствует о вашей честности и открытости. На вашем месте я бы позаботился, чтобы этот факт стал широко известным». Он только скривился и махнул рукой. «А вот теперь можно и поговорить», — с удовлетворением сказал Марен, с трудом восстанавливая дыхание и небрежным движением стирая кровь со лба. Даркот Киннессер смотрел на него с ненавистью. Его руки и ноги были туго стянуты живой лозой, а оставшейся эссенции едва хватило, чтобы закрыть раны от ножа Марена, но Даркот совсем не выглядел сдавшимся. «Можешь не сверкать на меня глазами», — презрительно сказал ему Марен. «Я не дам тебе никакой возможности. И даже если бы и дал, то у тебя не хватило бы сил этой возможностью воспользоваться. Ты уже труп, Киннессер. Чтоб ты сдох», — выдохнул Даркот. «Может, и сдохну когда-нибудь», — пожал плечами Марен. «Но ты сдохнешь уже сегодня. А сейчас я хочу услышать кое-какие ответы, и если ты ответишь честно, то клянусь сердцем мира, ты уйдешь без мучений». «Сдохни», — повторил Киннессер, прожигая его взглядом. «Как-нибудь потом», — отмахнулся Марен. «А сейчас вопрос. Ты убил брата?» Даркот непонимающе смотрел на него и молчал. «Моего брата, Мадина Кинстил», — с досадой уточнил Марен. Несколько мгновений Даркот также молчал, а затем до него, наконец, дошло. Глаза у него засветились радостью, и он хрипло захохотал. «Не могу поверить, что твой брат-выродок наконец-то сдох», — сквозь смех проговорил он. «Что за счастливый день! Пусть я умру сегодня, но я умру с улыбкой». Болезненно скривившись, Марен отвесил ему тяжелую пощечину. Голова Даркота мотнулась, но он не перестал смеяться. «А ты знаешь, что твоего ублюдка Кин Марена убил как раз я?» — спросил Киннессер, все еще смеясь. «Правда, не сам убил. Я просто помог ему стать чуть большей скотиной, чем обычно, а той девке помог решить, что таким скотам жить не стоит. Да чего же задорная девчонка, просто любо-дорого было смотреть, как она шурует деревянным колом у него в брюхе. Я потом дня три непрерывно смеялся, когда ты своего наследничка пустил под нож. Да я до сих пор не могу сдержать смех, когда представляю, как он вопил на алтаре. Папа, папа, за что, папа, не надо, ха-ха-ха». К концу его речи Марен уже был вне себя от бешенства. Все мысли куда-то разом делись. Он оскалился и одним взмахом ножа отделил голову Даркота от тела. Марен с ненавистью посмотрел на содрогающееся тело и пинком отправил в кусты голову, на лице которой навсегда застыла улыбка. Поторопился, досадливо вздохнул он, посмотрев голове вслед. Хотя какая разница? Разницы действительно не было. Даркот радовался настолько искренне, что было совершенно очевидно, что к смерти Мадина он действительно не имеет никакого отношения. Было только немного жалко, что он умер так легко. Марен всерьез задумался, не стоит ли заняться семьей Даркота. Семья Киннессер определенно заслуживала искоренения, но после длительного обдумывания он все-таки решил отложить их на потом. Сейчас главной задачей было разобраться с убийцей брата, остальное можно будет решить позже. Он накинул взглядом залитую кровью полянку, вытер нож и ушел решительным шагом, не оборачиваясь. Глава 12. «Здравствуйте», — Иван робко переминался у двери. «Мне сказали, что меня почтенный вызывает». Секретарша, не утруждая себя ответом, небрежно ткнула пальцем в сторону ряда стульев у стены. Выглядело это довольно пренебрежительно, но для Баранова такое отношение было совершенно привычным, и возмущаться он, конечно же, не стал. Он на цыпочках прошел к стульям и устроился с краешку, преданным взглядом поедая секретаршу. Та поморщилась и потянулась к селектору, явно желая как можно скорее от Баранова избавиться. Метод был вполне действенным, Иван использовал его постоянно, и в приемных ему редко приходилось ждать подолгу. Проверенный метод сработал и сейчас. Выслушав короткий ответ, секретарша кивнула в сторону двери кабинета, и Иван, суетливо вскочив, опять на цыпочках метнулся к двери. Секретарша с отвращением прикрыла глаза. «Здравствуйте, почтенный Аксен», — почтительно поклонился Иван, всем своим видом выражая готовность исполнить любое приказание. Управляющий поморщился точь-в-точь, как его секретарша. Баранов ему не нравился за мелкую угодливость и откровенное подхалимство. Впрочем, за эту же самую угодливость управляющий его и ценил. «В общем, такое дело, Баранов», — сурово сказал управляющий. «Господин сейчас у нас на заводе, где-то в закрытой зоне. Найди его и подай на подпись вот эту бумагу». Скажи, что, мол, срочно, что вопрос мелкий, но очень срочный. Ну, сам найдешь что сказать, но чтобы вернулся с подписанной бумагой, понял, с умом у Ивана было все в порядке, так что он сразу же усомнился, что задача и в самом деле настолько проста. Да и вообще, было бы гораздо логичнее, если бы бумагу подал сам управляющий, а не какой-то непонятный клерк. По всей видимости, имелась серьезная вероятность, что господину эта бумага не понравится, и управляющий хотел иметь возможность отговориться, что он ничего не знал, а это была дурная инициатива какого-то нижестоящего сотрудника, того же Ивана, например, которому за такую инициативу можно и открутить голову. Но делать было нечего, Иван, не изменившись в лице, подобострастно поклонился и спросил: «А как я попаду в закрытую зону, почтенный? Я распорядился выписать тебе разовый пропуск, получи его в бюро пропусков», — недовольно отозвался тот. «Все, иди, не теряй времени. Подписанную бумагу отдашь секретарше». Баранов молча поклонился и испарился. Дело выглядело насквозь гнилым, однако отказаться было невозможно, так что оставалось только надеяться, что Арди не посчитает его в чем-то виноватым. Рассказы о характере Кеннера Арди, которые ему доводилось слышать, оптимизма совсем не внушали. На проходной закрытой зоне его ожидаемо остановили. «Куда и зачем?» – неприязненно спросил охранник, брезгливо изучая красную бумажку разового пропуска. Обладатели разовых пропусков уважением охраны явно не пользовались. «Не знаю еще куда», – хмуро ответил Иван. «Мне нужно найти господина Кеннера Арди». «Вот прямо самого?» – удивился охранник. «Старший!» – позвал он в открытую дверь караулки. «Тут из заводской конторы господина ищут». «Господина ищешь?» – хмыкнул старший охраны, показавшись из караулки и мельком взглянув на пропуск. «А он тебя хочет видеть?» «Я тоже не хочу его видеть», – огрызнулся Иван, наконец потеряв терпение. «Но у меня приказ управляющего». «Управляющего, говоришь?» – задумчиво сказал старший. «А нам какое дело до управляющего? Визы начальника охраны на пропуске нет, старший», – заметил охранник. «Визы нет, без подписи начальника допуск на территорию на усмотрение старшего охраны. Имеем право тебя задержать как подозрительную личность». «И в чем вы меня подозреваете?» – мрачно спросил Иван. «Мы всех подозреваем», – веско сказал старший. «А ты вообще подозрительный. Идешь непонятно куда, непонятно зачем, да еще и пропуск вызывает сомнения. Ну не пропустите, значит, не пропустите, я так управляющему и доложу». «Да нам-то до твоего управляющего», – старший подумал и наконец решил. «Ладно, Третьяк,